темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи. Михаил Парфенов. Ампутация. Худощавый мужчина в черном костюме вышел у него из-за спины. «Привет, Ваня», — усмехнулся незнакомец. «Вообще-то меня зовут Феликс», — с подозрением глянул на него старик. Мысленно он при этом перебирал все возможные варианты и причины появления здесь, в закрытом изнутри подвале его домовладения, этого странного субъекта. «Ну, при крещении-то у тебя другое имя было. Впрочем, Феликс так Феликс, нам без разницы». Человек вышел на середину помещения и со скучающим видом потер носком лакированной черной туфли краешек шестиконечной звезды пентаграммы, старательно нарисованной Феликсом мелом на полу. «Я и не думал, что кто-то до сих пор верит в возможность такого вызова. Хм...» До Феликса начало помаленьку доходить. «Так значит...» «Умница!» — рассмеялся дьявол. «Какой смышленный старичок! Только неужели ты думаешь, что силу, подобную нашей, можно удержать в каких-то рамках, тем более обозначенных мелом? Но слова, книги... не больше, чем книги и слова, и все». Дьявол удобно устроился прямо в воздухе, как будто развалился в мягком кресле и даже ногу на ногу закинул. «Однако мы отвлеклись. Как бы там ни было, я здесь перед тобой и готов выслушать твое предложение». Феликс задумался. «Что ни говорите, а не каждый же день с посланцами ада встречаешься. Тут следовало быть осторожнее со словами и избегать всяческой неясности в речи». «Предложение?» — переспросил он. «Ну да, сделка, как это обычно в литературе называют. Ты мне, я тебе и все такое, и так твое предложение». Внутри у Феликса похолодело. «Неужели так просто?» Столько лет он стремился к заветной цели, изучил тонны старинных пергаментов, якшался лжепровидцами и лжемагами, чтобы вот сейчас, потратив несколько минут, достичь желаемого. «Я хочу бессмертия», — выдохнул старик, а затем продолжил скороговоркой. «Нормального бессмертия, без всяких там заковык, вроде превращения из человека в камень или там произведения искусства, здорового человеческого бессмертия, чтобы можно было жить и получать удовольствие от жизни». «Ага-ага», — скучающе покивал дьявол. «Что еще?» Феликс облизнул тонкие губы. «Ну, естественно, я бы хотел иметь возможность пользоваться этим даром на свое усмотрение. Само собой. Как насчет рака? Избавить тебя от него, Феликс? А то ведь будешь вечно с вечной же болезнью мучаться». «Рак?» Дьявол усмехнулся. «Ну да, все по-честному. Ты вот не знал об этом, хотя в твоем возрасте пора бы уже и задуматься. Бессмертие с избавлением от всех возможных и невозможных болезней. Как тебе такое уточнение?» «Конечно, и физические повреждения. Ну, если тебя оторвет голову, тут же вырастет новая, абсолютно такая же. Ты не почувствуешь особой боли, и на твоем рассудке или памяти это никак не скажется. Было бы здорово». «Нет проблем, договорились». Гость лениво зевнул. «Ну...» Феликс снова вспомнил о том, что в беседе с сатаной надо быть повнимательнее со своими словами. «Но ведь должна же быть какая-то хитрость. Что вам надо в обмен?» «Все то же самое, что и всегда. Твоя душа». «Но как же ты ее получишь, если я никогда не умру? Да, я могу ее забрать прямо сейчас. Какие дела? Никто еще не жаловался на отсутствие души, а ты бы меньше верил в сказки про Фауста и прочих. Ерунда это все. Да как же? Да просто. Что есть душа? Ты с последними исследованиями в этой области знаком? Дьявол поднялся со своего невидимого сиденья и принялся рассуждать, бродя по подвалу. Душа — это аппендикс. Человеку вовсе не нужный, тем более тебе. Душа бессмертна, что правда, то правда, но представляет она из себя что-то вроде выжимки. В ней нет ни твоего «я», ни твоей памяти, ни твоих чувств. Она просто перерождается из одной оболочки в другую. На самом деле, он многозначительно поднял указательный палец, души представляют для наших организаций интерес сугубо как своего рода валюта. Согласно принятой традиции, все дела между низом и верхом решаются на основании определенных операций с душами. Вам же, людям, на это абсолютно наплевать, ведь вам не интересно, что происходит с вашими членами, если их ампутирует хирург. То есть, это вечная жизнь? Правильно, не зависит от твоей души. Ты будешь одним из немногих, кто реально бессмертен, в отличие от тысяч фанатиков, надеющихся на мифическое возрождение после смерти и не осознающих, что возрождены будут не они сами, а их души, очень и очень слабо связанные с их личностным «я». Феликс несколько минут молчал. «А кто еще?» — наконец спросил он, уже почти решившись. «Есть несколько человек, но, думаю, с каждым годом таких будет все больше благодаря интеллектуальному росту масс. Итак, твое решение...» «А, ладно, по рукам», — кивнул старик. «Если все действительно, как ты говоришь». «Не сомневайся». Репутацию нам подпортили идеологи средних веков и возрождения, но на самом деле организация дает 100% гарантию выполнения своих обязательств. Дело за малым. Сейчас я заберу твою душу. Все-таки непривычно как-то. Не надо бояться, это совсем не больно. Оп, вот и она. В руках у дьявола появилась небольшая пробирка с какой-то мутной жидкостью. «Несколько граммов твоей души. Не чувствуешь себя легче?» Феликс прислушался к внутренним ощущениям организма. «Да вроде нет». «Что и требовалось доказать. Я ж говорю, аппендикс. Ну, бывай». Человек в черном подмигнул и исчез. Спустя несколько лет помолодевший и окрепший физический Феликс в освещенном флуоресцентными лампами подвале своего нового роскошного дома в поте лица пытался повторить комбинацию с пентаграммой и заклинаниями. «В чем дело?» — немного раздраженно поинтересовался у него дьявол, возникнув откуда-то сбоку. Феликс рванулся к нему, норовя схватить мускулистыми руками за грудки. «Обман! Что ты сделал со мной? Мне так плохо!» «О чем ты, Ваня? Прости, запамятовал. О чем ты, Феликс?» «Меня сосет, гложет, мучает!» «Мучает что? У тебя что-то болит? Руки, ноги или сердце пошаливает?» «Да нет же! Не знаю, что...» «И я не знаю. Прекрасно выглядишь, не болеешь, недомоганий нет. Что тебе мешает наслаждаться жизнью? Не понимаю». «Душа!» Дьявол выглядел озадаченным. «Какая душа? Ее у тебя давным-давно уже нет, приятель». «Но она же болит. Я же чувствую». «Подожди, сейчас посмотрим». Дьявол прикрыл глаза на мгновение, а когда открыл их вновь, его губы растянулись в улыбке. «Даже не знаю, что тебе и сказать». «Правду! На этот раз правду!» «Да я тебе никогда и не врал. Изучив кое-какую медицинскую информацию, могу только лишь высказать предположение, к нашему делу отношение, не имеющее никакого. Говори. Дьявол растерянно почесал затылок. Ну, видишь ли, души у тебя нет, как мы и договаривались. Если помнишь, я ее успешно тебе ампутировал. Ну, что же тогда? Странный феномен. Не более чем случайность. То, что ты испытываешь, называется фантомные боли. Как это? Бывает, что человек теряет ногу или руку, но ему кажется, что они у него есть. Он чувствует, как удаленный орган болит. Слышал о таком? Вот и у тебя душа болит, как тебе кажется, хотя ее у тебя уже и нет. «Черт!» – выругался Феликс. «Дьявол!» – поправил его собеседник. «Ну, в общем, согласись, предусмотреть такое невозможно, и в любом случае тут я уже тебе ничем не могу помочь. Быть может, со временем эти боли исчезнут сами по себе, хотя вряд ли». И он растаял. Испытывая чувство невероятной горечи и опустошения, Феликс поднялся в дом. Роскошная обстановка, дорогая аппаратура, мебель, картины на стенах. Ничто не радовало его. Ему было тошно и горько, и даже покончить жизнь самоубийством он теперь не мог, как бы ему этого не хотелось. Он думал о детях, которые веселятся, не зная беды, о законах мироздания, странных и несправедливых. Душа, которой у него уже не было, отчаянно болела. И впереди его ждала вечность. Рассказ Михаила Парфенова «Ампутация» читал Олег Булдаков. Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.